Глава 27. Матвей Милоский. «Ты не можешь даже свою жизнь изменить, Милоский». Я сижу в холле дома, потому что мою комнату оккупировала мелкая горбоносая исчадие. Колючая, как ёж, и ядовитая, словно плющ. Как дурак сижу, смотрю в одну точку уже почти час. Верчу в пальцах мобильник, выданный мне бабулей, и не знаю, что делать. Огонь в камине давно погас, но холода я не чувствую. По венам течет раскаленная лава. Я скажу ей правду. Прямо сегодня. Не дам совершить глупость и выйти замуж за чертова горячего кавказского мачо. А потом? Что потом? Что я могу ей дать, кроме денег, которые, как я понимаю, ей мало интересны? Я не знаю эту железную маленькую женщину. Почти не знаю. И я не умею любить так, как она хочет, как того заслуживает. Не умею дарить тепло. И сам не могу отогреться. Я сейчас слепну от того, что обладал ею. Но так хорошо же не будет вечно. Я это понимаю и осознаю. Что будет дальше, когда я привыкну? Когда она поймет, что я на самом деле такое? «О, вы решили ради разнообразия позвонить мне не ночью, а в 5 утра?» Несется мне в ухо совсем не бодрый голос помощницы. «А чего не в 4? В 4 я бодрячком». «Потому что в 4 я был занят», — хмыкаю я. В паху появляется тяжесть при воспоминании о том, чем я был занят. Чёртова пальма снова устремляется к потолку. «Что там по мальчику?» «Документы все подписаны, остались крошечные условности». «Смена фамилии и отчества с Ивана Придорожского на Ивана Милоского. Вы в курсе, что портите мальчику жизнь? С такой фамилией ему прямой путь...» «В депутаты. Ты вообще берега попутала?» «Точно. Простите, шеф. Я в 5 утра всегда несу чушь. Но, если честно, вы меня удивили. Усыновить сироту? От кого угодно можно было ожидать. Но не от толстокожего бесчувственного чурбана. Ой, простите». «Я в 5 утра еще и тупею», — хихикнула эта холера. «Уволю ее точно, прямо завтра». «Завтра позвоню», — рычу, борясь с адской тошнотой. «Лидия права. Я подонок и толстокожий чурбан. И Ванька мне нужен только для того, чтобы снова сделать так, как я хочу. Не получит Венера мальчика. Отменит свадьбу, которая ей нужна для того, чтобы стать матерью. И все снова будут несчастны». Ванька сменит детдом этого вонючего города на дорогущий интернат при лондонской школе. Венера останется одна. А я? Я снова козел и скот. Потому что опять струшу и сбегу. Потому что ответственность за тех, кто мне стал дорог, это страшно. Все останутся при своих, но станут еще более несчастными. И не замечаю, как за окном рассветает. Мысли в голове роятся жирными мухами. «И чего сидишь? Не слышишь, в дверь звонят?» Недовольный голос Розы Хаймовны выводит меня из ступора. Я заснул, наверное, потому что не слышал разрывающегося дверного звонка. Тело все затекло, аж ноги онемели. Голова гудит, как царь колокол. Того и гляди, треснет. «Где она? Где моя невеста?» Вихрем врывается в мою боль голос гордого орла по имени Возген. «Спит еще!» Тру виски пальцами. Да уж, в сравнении с нарядным и благоухающим одеколоном мачо смотрюсь я бледно сейчас наверняка. «Не ори, и так башка трещит!» «А ты откуда знаешь, что она спит?» «Ты...» «Приперся, сука, и все нам тут истоптал, влез в нашей жизни, и свалишь ведь, а нам потом разгребать!» «Венера будет моей женой, ты понял?» «Послушай, ты ведь сам ее недостоин, ты это понимаешь? Она не переходящий кубок, она...» «А ты ведь не забыл ничего. Просто притворился, чтобы в ее дом влезть. Ты чем лучше меня? Ну и как? Удался план? Дала она тебе?» «Идиот!» Кривлюсь, глядя прямо в полыхающие, почти черные глаза соперника. И тут же получаю удар по ребрам. Мир взрывается яркими вспышками. «Моя она! Ты понял? Зачем она тебе? Ты ее не любишь!» Хриплю, уходя от очередного сокрушительного удара. «Ты любишь, сука? Уезжай отсюда и оставь в покое мою женщину!» Рычит Вазген. Сейчас он не на врача похож, а на убийцу. «Что молчишь? Любишь?» Молчу. Молчу, потому что не знаю, что сказать. Потому что боюсь признаться себе в... Блять. Обваливаюсь в кресло очень вовремя. «Что вы тут делаете?» Венера появляется в холле, собранная, серьезная, словно это не она каких-то несколько часов назад стонала в моих руках. Извивалась, отдавалась мне. «Вазген, дорогой, ты вовремя. До слушания полчаса. Ванюшку дед отвезет в клинику. А вы, больной, выглядите плохо». Смотрит она насмешливо на меня. Губы кривит. «Не доспали? Или, может быть, вспомнили что-то?» «Я не досказал». Сиплю я. «Удачи вам, Венера Карловна. Кстати, вы так и не сказали мне, когда свадьба. Видимо, забыли сегодня, когда горели от температуры. Хотя я думал...» «Вы много думаете для мнезинного, Матвей. Знаете, я сегодня стану мамой. И ради этого никакие жертвы не страшны, и не важно, что будет дальше. Вы понимаете? Я просто в горячке, наверное, дала вам повод думать что-то. Простите, но спасибо за комнату и за...» «Венера, а если вам не отдадут мальчика?» «Она все равно выйдет за меня замуж!» Скалится Вазген, накидывает на плечи чертовой ведьмеры пальто. «Он ее недостоин. Ногтя на мизинце ее не стоит. А я? С чего я взял, что я достоин?» «Вы не приглашены. Поехали, Вася. Я сегодня стану мамой. Я стану!» Она идет молча и не оглядываясь. И она сегодня снова будет несчастной. Я не позволю ей выйти замуж за этого хмыря, потому что я ее люблю. Я ее люблю, мать ее, до искр из глаз. Она приедет, и я признаюсь в своем обмане. И будь что будет. Даже если меня этот горячий кавказский парень убьет, я ее не отдам.